Мюнхенское соглашение спасает Гитлера. Все в верхах ждут путча, который на сей раз должен удастся, тем более что Англия и Франция, кажется, начинают проявлять больше понимания. В Берлине никто, даже Гитлер, не может предпринять хоть что-нибудь, чтобы предотвратить надвигающийся переворот. Армия, полиция пребывают в нерешительности. СС, что странно, не получает никаких точных и связных указаний, как, впрочем, и гестапо. Армейский корпус Вицлебена ждет сигнала к выступлению в своих берлинских казармах. То подразделение, которое, собственно, и будет осуществлять государственный переворот, уже репетирует захват здания рейхсканцелярии. Вицлебен вместе с Гальдером находится в Верховном командовании Вермахта на Трепице, название площади на берлинском Арго, где и узнает ошеломляющую новость. Муссолини, проинформированный своим послом Аттолико о сложившейся ситуации, приглашает Гитлера на конференцию, которая должна состояться вдали от столицы в Мюнхене, в городе, верном фюреру. Гитлер спешит туда, чтобы встретить Дуче. Туда же прилетают Чемберлен и Даладье, премьер-министр Франции. Государственный переворот в Берлине не состоялся потому, что Чемберлен и Даладье, испугавшись небольшого риска, сделали неизбежной мировую войну, скажут заговорщики 20 июля 1944 года, прежде чем будут подвергнуты пыткам и повешены. Гитлер, не подозревая о существовании грандиозного заговора, подготовленного его секретными службами, дипломатами, армейским генеральным штабом и некоторыми служащими полиции, все еще думает о скором вторжении в Чехословакию и во Францию. Муссолини со своей стороны удовлетворяется тем, что принуждает его подписать Мюнхенское соглашение, чтобы, по словам Дуче, по крайней мере сорвать ближайшие планы Риббентропа, этого слабоумного, как назвал его Чаану. Геринг, которого никто ни о чем не информировал, так сказать, не успел вскочить в поезд на ходу. Муссолини, тоже упустивший очередную возможность избавиться от опеки Гитлера, бросил замечательную фразу, которая, как он думал, укрепит его престиж. «Демократии существуют лишь для того, чтобы глотать горькие пилюли». Очень скоро Гитлер, спасенный, хотя он сам этого не знал, соглашением которого не желал, оккупирует Прагу, а тогда даже фон Фрич, генерал, опозоренный фюрером, но реабилитированный и с честью ушедший в отставку благодаря заступничеству Канариса, должен будет признать, что Гитлера уже ничто не остановит на его судьбоносном пути.